всего вокруг. При малейшем шорохе он сразу же открывает глаза и смотрит туда, откуда раздался подозрительный звук. Крепче всего каракал спит в утренние и полуденные часы. Во второй половине дня он любит греться на солнце, валяясь на спине. Как только наступает вечер, животное взбадривается и ночью отправляется на охоту. Каракал всегда старается идти по одному и тому же следу. Немецкий естествоиспытатель Фрауенфельд, наблюдавший однажды четырех каракалов, рассказывал, что сначала он увидел только два следа и решил, что животных двое. Но затем остался виден только один след, по которому, как потом оказалось, шли все четверо, каждый ступал вслед другого. На поляне, в лесу, где они выслеживали добычу, уже появились три следа, и только на лесосеке, где каракалы настигли добычу, Фрауенфельд, к своему удивлению, понял, что их было четверо. На следующий день он продолжил наблюдение и обнаружил, что все четыре охотника возвращались след в след. Как и у всех кошачьих хищников, у каракала окраска соответствует окружающей обстановке. Только молодой каракал пятнистый. Позднее пятна у него пропадают. Если бы пятнистое животное ползло по песчаной почве, в ясную ночь оно было бы легко различимо. Трубкозуб. Длина 170-200 см, длина хвоста 60-70 см, вес 80-100 кг. Трубкозуб или такару. Одно из самых удивительных животных. Буры называли его «земляная свинья». У трубкозуба есть пятачок, как у свиньи, которым он прекрасно может рыть землю. При этом животное работает еще и мощными когтями передних конечностей, с невероятной силой отбрасывая большие комья земли. Задними ногами он отшвыривает землю еще дальше и работает так энергично, что бывает окутан облаком пыли. В несколько минут он весь зарывается в землю, какой бы твердой она ни была. Если нора кажется ему недостаточно глубокой, он продолжает рыть. Никакой враг не может последовать за ним. Трубкозуб так стремительно разбрасывает землю, что любой преследователь отказывается от этой добычи. Даже человек в течение нескольких минут оказывается закиданным землей и песком. Трубкозуб целый день спит в глубоких норах в земле, которые он за собой закрывает. Вечером он выходит на охоту. На несколько минут неподвижно замирает у выхода из норы, чтобы удостовериться, что его не поджидает враг. Потом быстро, большими прыжками выскакивает. Когда трубкозуб находится примерно в 10 метрах от своей норы, он опять останавливается, вытягивается, напрягает уши и вертит головой во все стороны. Если он не слышит ничего подозрительного, то через минуту переходит на легкую рысь. Когда трубкозуб ищет пищу, голова у него опущена к земле, уши прижаты, спина выгнута, хвост тащится по земле. Но нос находится так близко от земли, что шерстью, которая закрывает даже ноздри, он подметает землю. У трубкозуба вкусное мясо, которое, особенно копченое, считается деликатесом. Неудивительно, что этих животных отлавливают в большом количестве. Африканцы осторожно приближаются к жилищу трубкозуба, и по земле, которая лежит у входа, определяют, дома ли животное. Если оно в норе, охотники с силой всаживают копья вглубь убежища. Успешная охота возможна только при помощи прямого копья. Если трубкозубу удалось поразить копьем, все остальное сравнительно несложно, потому что у раненого животного не хватает сил продолжать свою работу, и несколько последующих ударов копьем приканчивают его. Как-то я прочел такое описание охоты на трубкозуба. Во вторник, 25 января 1898 года, я послал одного белого и нескольких африканцев привести лес. В полдень они вернулись обратно и рассказали, что пережили удивительную историю. Едва они отъехали от дома, как заметили летевшие на 10-12 шагов большие куски земли. Они остановились, чтобы посмотреть, что это за животное. Подойдя достаточно близко, они увидели огромную массу свежей земли и широкое отверстие, в конце которого еще виднелся трубкозуб. Они спешно забросали отверстие, лежавшее рядом с землей, и поторопились вернуться. Для охоты взяли 10 сильных мужчин, и я назначил крупное вознаграждение, если животное будет доставлено целым и невредимым. Откапывание продолжалось целых 7 часов.